Глава 23. Твен. По ступеням аури пигмента Твен поднимался, едва поспевая за собственными мыслями. Гюстав тенью следовал за ним на таком расстоянии, чтобы незаметно для других упираться ножом ему в спину. Бок Твена обжигала боль. Туда нож уже вонзался. На середине лестничного марша Твен обернулся и увидел, как Кинта и Анри пересекают атрий. Кинта целенаправленно шла к Кассарине, серебром мерцая среди других гостей. «Нам сюда», — объявил он Гюставу наверху лестницы. Мимо прошли две служанки, в том числе Пенни, которая покосилась на Твена. «Твен, у тебя все в порядке?» — спросила девушка, недоверчиво глядя на Гюстава. «Да, в полном», — выдавил Твен. «Просто хочу показать своему приятелю библиотеку Кассарины». Пенни аж рот разинула. «Вообще-то нельзя!» Пенни осеклась, когда Твен кивнул на руку идущего за ним Гюстава. В глазах девушки мелькнуло понимание. «Можешь в ближайшее время отправить за нами Хороса?» — попросил Твен в надежде, что она поймет намек. «Не хочется пропустить всю вечеринку». Твен в жизни не стал бы ни о чем просить Хороса. Дворецкий от счастья захлебнется, застав Твена за чем-то неблаговидным, например, за показом ученому личной библиотеки Кассарины. Хотелось надеяться, что Хорос вышвырнет Гюстава из аури пигмента. Как он поступит с Твеном, значения не имело. Твена к тому времени след простынет. «Хорошо», — отозвалась Пенни. «Будь осторожен. Мы здесь будем скучать по вам с Кинтой». Твен улыбнулся девушке и поспешил по коридору с Гюставом на буксире. Они зашагали по лабиринту дворца, оставив позади атрий и вечеринку, как забытые мечты. «Ты точно знаешь, куда мы идем?» — спросил Гюстав, когда они свернули в очередной устланный ковром коридор. Руку Твена он держал не так крепко, как прежде, а нож не убирал. «Конечно, знаю», — невозмутимо ответил Твен. «Я ведь жил здесь последний месяц». «Ты шваль!» — изрыгнул Гюстав. «И твой брат был таким же. Он рассказывал нам, как вы...» Слушать Гюстава Твен не желал, и о чем рассказывал Зант, знать не желал. Он совершил немало поступков, о некоторых в приличной компании не заикнешься, чтобы они с Зандом выжили после гибели родителей. Он всегда защищал Занда от самых страшных невзгод. Если бы не находчивость Твена, в первый год самостоятельной жизни они голодали бы. Теперь, когда Занд погиб, Твен ни за что не допустит, чтобы доброе имя его брата обливал грязью мешок с костями, который называет себя ученым и его другом. Резкое движение локтем назад, Твен ударил Гюстава в живот. Тот удивленно закряхтел и пырнул его ножом. Нож проехался Твену по ребрам, но Твен, не думая об обжигающей боли, саданул снова. От его удара Гюстав упал на колени, нож со звоном вылетел у него из рук. Твен без оглядки побежал прочь от Гюстава к библиотеке. Ученый следовал за ним по пятам, окликая его, пока они неслись по извилистым коридорам мимо комнат для гостей. У Твена ёкнуло сердце, когда они промчались мимо места, где накануне он целовал Кинту. Сейчас он об этом думать не мог. Чтобы встретить ее вновь, ему нужно выбраться из дворца. Затормозив перед картиной и изображающей сад в лунном свете, Твен нажал на завиток на деревянной обшивке. Гюстав был достаточно далеко и не видел, как Твен открыл дверь, но его шаги звучали все ближе. Твен переступил порог и огляделся по сторонам. Их с Кинтой сумки стояли там, где они оставили их несколько часов назад. Не успел он их взять, в библиотеку ворвался Гюстав. «Я тебя убью!» — заорал он, дико замахиваясь на Твена. Чувствуя, как сильно болит бок, Твен схватил книгу с ближайшего стола и швырнул в Гюстава. От книги Гюстав уклонился, но резкое движение словно погасило в нем убийственный гнев. Расширившимися от изумления глазами он смотрел на высоченные полки и мраморные стены. «Что это за место?» Разинув рот, Гюстав глазел на книги. «Это библиотека Касарины. Попадаться ей здесь не советую». «Раз ты здесь, то я тем более имею право здесь находиться», — рявкнул Гюстав, жадно оглядывая книжные полки. «Ты даже не ученый, а я полжизни над книгами просидел». Твен закатил глаза. «Северонские ученые порой такие высокомерные». «Учеба тебя хорошим человеком не делает», — заявил Твен, отступил на шаг, поднял свои и Кинтины сумки. Вход в секретный туннель был всего в паре футов от него. Суть человека определяет то, как он действует в трудную минуту. Гюстав презрительно фыркнул. «Скажешь мне это после того, как я научусь плести кружево из звездного света и стану богатейшим человеком Северона. Где книга, о которой болтала твоя девчонка?» Твен сделал еще один шаг назад, и его плечи уперлись в дверцу книжного шкафа. «Давай достану», — проговорил он и медленно полез в Кинтину сумку. Внимание Твена привлекла фигура в дверном пролете. Там стоял Хорос с двумя мощнейшими стражами у Касарины. «Вы двое. Что вы тут делаете?» — медленно спросил Хорос с откровенной неприязнью. Он так и не простил Кинту и Твена за то, что они пользовались расположением Касарины, но терпел их. А посторонний ученый в библиотеке Касарины — это совершенно другая история. «Я здесь, чтобы забрать свои и Кентины вещи», — ответил Твен, поднимая сумки. «Этот ученый проследовал за мной и грозился ограбить библиотеку Касарины». Этого хватило, чтобы Хорос и два стража набросились на Гюстава. Когда его схватили, тот протестующе завопил. «Я разыщу тебя, Твен!» — угрожающе заорал он. «Мы с тобой не закончили!» Твен злорадно наблюдал, как Хорос выкручивает Гюставу ухо, выводя его из библиотеки. Потом Твен нажал на панель у окна, открылась дверь в тайный проход. Твен скользнул в него и бесшумно закрыл дверь за собой. Когда Хорос и стражи вспомнили, что Твен остался в библиотеке, его уже след простыл.